Что значит быть человеком? Эти размышления приводят нас к очевидному выводу о том, что, по сути дела, мы не знаем, в какой степени мы люди и в какой животные, поскольку при отсутствии более развитых существ нам не с кем себя сравнить. Полагаю, что именно в этом кроется неосознанная причина чрезвычайного любопытства и интереса вокруг возможности встречи с внеземными гостями, получить более высокие ориентиры для собственной оценки. Я употребил словосочетание «более высокие», потому что сам факт прибытия на нашу планету на межзвездном корабле уже свидетельствовал бы о более высоком технологическом уровне, нежели земной. А мы обычно отождествляем технологическое превосходство с превосходством во всем, то есть с высшими существами. Тем не менее, кино и художественная литература, как правило, демонстрируют нам, что плохие герои хитрее и умнее, чем хорошие, и при этом иногда обладают невероятно мощным оружием разрушения. Поэтому они не способны на поведение, которое традиционно ассоциируется у нас с добром, например, подставить другую щеку, социальная солидарность, братство, толерантность и уважение к другим людям. Главная трудность для науки и философии состоит в том, чтобы определить, что делает Homo sapiens человеком, то есть какие параметры мы могли бы применить, дабы выявить, каковы на самом деле свойства человека и что его характеризует. Чтобы ответить на это, необходимо избавиться от романтизма и фантазий, а также отказаться от умозрительных построений и вступить на почву анализа истинных возможностей нашего инструмента познания. Иными словами, установить, что именно мы в состоянии познать. То есть понять, способны ли мы видеть действительность такой, какая она есть, отделенной от нашей собственной проекции. Меня всегда до глубины души поражало простодушие некоторых исследователей и ученых, уверенных в том, что основной предпосылкой их наблюдений является то, что их собственный инструмент познания безукоризнен, то есть не подвержен никаким отклонениям, которые могли бы исказить либо затруднить процесс познания или наблюдения.